Глава восьмая. Нельзя сказать, что Хатшепсут совсем его забыла. Иногда она вспоминала о Сенмуте и спрашивала Инене, как поживает его новый ученик. И поскольку дела у того шли хорошо, она не видела надобности вмешиваться. Кроме того, он сам неплохо управлялся с лодкой своей жизни, и она быстро вернулась к другим заботам. Через 2 года после их первой встречи в урожайном месяце Пайни, когда земля так запеклась и почернела на солнце, что, казалось, еще немного и вспыхнет, и только царские сады буйно и сладострастно зеленели среди этой пустыни, радуя глаз, Хатшепсут, к немалому своему удивлению, обнаружила, что стала девушкой, и над ней был исполнен соответствующий ритуал. Ее жрец Ани, тот самый, который оплакивал Неферу, отрезал ей детский локон, а Хозме собрала игрушки и всякие мелочи из детской и спрятала их подальше, дожидаться жрецов, которые будут готовить ее к погребению. Ани сжег ее волосы в серебряной чаше, и Хатшепсут, безразлично глядя на это, вспоминала, какой она была 2 года назад, когда сошла в могилу Неферу, и удивлялась, что за такое короткое время притупилась память о сестре, которая теперь казалась частью безвозвратно прошедшего детства. Едкий дым сожженных волос висел в детской весь последний день, и при одной мысли о прохладных глубинах дворцового озера пот ручьями стекал по спине девушки. Ее ждали Юсер Амон и Хапусенеп, поэтому Хатшепсут с трудом скрывала нетерпение, слушая монотонное бормотание Ани. Когда, наконец, все кончилось, она многословно, как предписывал этикет, попрощалась с Нозме, которая переезжала в дом, построенный специально для нее, прямо за дворцовой оградой, и при первой возможности скрылась между деревьев, ибо зов прохладной воды в жаркий день оказался сильнее велений долга. Правда, потом она пожалела, что была так груба, и разыскала старую женщину снова. Вечером Хатшепсут с эскортом перевели в другой покой. Он оказался не намного больше ее детской и почти так же скромно обставлен, ведь она еще не стала ни наследницей, ни царской супругой. Занятия в школе продолжались, но уже без бдительного присмотра Хозме. В свои 12 лет Хатшепсут была почти свободна. Ее новые прислужницы вели себя с большим почтением, чем прежние, и ими легко было помыкать. Зато чаще стал появляться отец, который искал ее общество, посылал за ней, входил без объявления в ее комнату, когда она собиралась на занятия, и вообще оказался куда более навязчивым покровителем, чем когда-либо была Нозме. Солдат, которые стояли на страже у ее дверей, отец лично выбрал из числа гвардейцев, и ей нечасто удавалось скрыться от них, когда она шла навестить Небанума или покормить лошадей. Однажды в полдень, когда воздух в спальне стал горячим и густым, как сироп, она надеялась выспаться, стянула подушки на пол к самым ветроуловителям, и тут явилась мать. Хатшепсут почти не видела Ахме со дня церемонии. Они встречались за обедом и обсуждали ее успехи в учебе, ловкость, с которой она бросала палку для метания, шутили над тем, какое блестящее будущее ждет ее, когда она станет заправским колесничим. Лишь о ее положении царевича, короны, Ахмес ни словом не обмолвилась. Так что ее неодобрение встало между ними, как стена. Хатшепсут была озадачена и уязвлена. Еще совсем юная, она нуждалась в материнском совете, поддержке, утешении. Ей в голову не приходило, что кажущаяся холодность Ахмес происходила исключительно от чрезмерного беспокойства за судьбу цветка Египта. Тем неожиданнее был ее приход. И Хатшепсут слетела с своего гнезда из подушек и бросилась навстречу матери, одетой, как всегда, в любимый синий цвет. Ахмес обняла дочь, отпустила слуг, и они остались одни. Во дворце было тихо, Ахмес неуверенно улыбнулась и осталась стоять, а Хатшепсут бросилась в кресло и закинула ногу на ногу. «Думала, немного остыну», — сказала она. «От этих опахал никакого толку, только свистят и спать мешают. А ты почему не спишь, мама?» «Тоже не могу заснуть. Я беспокоюсь за тебя, Хатшепсут, и хочу поговорить об одежде». «Об одежде?» Хатшепсут, как и прежде, мало волновало, что она носит. «Да, теперь, когда ты почти уже женщина, тебе пора привыкать носить калазирис, а не бегать в мальчишских схенти, точно оборвыш какой-нибудь. Как только детский локон срезан, девочка надевает женское платье, и тебя, Хатшепсут, это особенно касается». «Но почему? Я ведь почти женщина, но еще не совсем. И потом, в калазирисе я не смогу больше лазить по деревьям и бегать на перегонки с мянхом. Разве это так важно, о благородная мать?» «Да, это важно». Ахмес сказал это твердо, чувствуя себя, однако, совсем неуверенно. Она почти не знала эту длинноногую, загорелую молодую особу, которая сидела перед ней, болтая ногой, и рассматривала ее с нежной снисходительностью. «Не годится царевне показываться в мужской одежде». «Но я не царевна», — ответила Хатшепсут невозмутимо. — «Я царевич, и непростой. Я царевич короны, — так сказал отец. — Когда-нибудь я стану фараоном, но женщина не может быть фараоном, значит, я царевич». Тут она хихикнула, и за расцветающей женственностью Ахмес снова увидела маленькую девочку. Хатшепсут встала. — «Какая разница? Буду я носить хенти или перелезу в калазирис? Я еще не хочу быть женщиной, матушка», — закончила она без обиняков, заискивающе кладя руку на полную талию Ахмес. «Как же я буду держать равновесие в колеснице на полном скаку? Или натягивать лук, или бросать копье, если мне каждый раз придется для этого задирать подол?» «Ах, так теперь, значит, копье с луком?» «Ну да, Пеннехеп мною доволен, и отец разрешил». «А что, Тутмос? Он все еще учится у Пеннехеба?» «Наверное». Хатшепсут скинула голову. «Он со мной больше не разговаривает». Непритворно взволнованный этим сообщением, Ахмес схватила дочь за руку, насильно усадила на кушетку и встала над ней. «Слушай меня, Хатшепсут. Я живу на этой земле куда дольше, чем ты, и знаю, что между желанием и его исполнением лежит пропасть. Эта пропасть темна и полна точно змеями, отчаянными разочарованием». Хатшепсут изумленно смотрела на нее снизу вверх. Голос матери, властный, повелительный, ничем не напоминал о нежной женщине, известной своим легким характером и добродушием. Она выпрямилась, а Ахмес продолжала. «Твой отец объявил тебя царевичем короны. Это так и есть. Будущее кажется тебе бескрайним зеленым лугом, огромным и прекрасным, как страна богов. Но пройдет не так уж много лет, и твой отец сам отправится к Богу, а ты останешься одна, на милость жрецов и Тутмоса». Девочка моргнула и пошевелилась. Ее легкомыслие как рукой сняло, она нахмурилась. «Тутмоса? Но он всего лишь мальчишка, слабый и глупый, может быть и так. Но он царский сын, и рано или поздно будет увенчан двойным венцом. Как бы ни старался воспрепятствовать этому твой отец, тебе придется выйти за него замуж, Хатшепсут, я нисколько в этом не сомневаюсь. Но жрецы служат Амону, а я его воплощение здесь, на земле. Что Тутмос может поделать с этим?» Хатшепсут вздернула подбородок, и в ее глазах вспыхнули огоньки. «В храме найдется немало таких, кому слабый и недалекий фараон только на руку, ибо он не будет мешать им обогащаться. И, кроме того, никто не поверит, что молодая и неопытная девочка сможет править страной, нет, империей, построенной, к тому же, на крови и сохраняемой ценой постоянной бдительности военных. Но к тому времени, когда мой отец взойдет на борт божественной барки, я уже перестану быть неопытной девочкой, я стану женщиной. — А я думал, что ты не хочешь ею становиться, — хитро вернула Ахмес. Девочка только рот раскрыла. Прикинувшись подавленной, она ответила на улыбку матери. — Думаю, что я хочу стать фараоном, — сказала она, — но женщиной становиться мне рано. — Все равно, — продолжала Ахмес, вновь посерьезнев, — пора забыть о юношеских одежках и начать одеваться прилично в соответствии с твоим новым положением. — Не буду! — Хатшепсут снова вскочила на ноги. — Буду носить, что захочу! Ахмес тоже встала и царственным жестом, подобрав юбки, направилась к двери. Воздух в комнате даже не колыхнулся от ее шагов. — Я вижу, что Хаем Вис уже слишком стар, чтобы учить царских детей. По крайней мере, уважению к матери он тебя не научил. Поэтому я иду к твоему бессмертному отцу. Ты испорченное и капризное дитя, Хатшепсут. Пора напомнить тебе об ответственности, с которой связано твое нынешнее положение. Посмотрим. И она выплыла из покоя, с прямой, как палка, спиной, под прозрачным голубым льном. Хатшепсут скорчила гримаску и решительно опустилась на подушки. «Ни за что!» — думала она. И хотя до вечера было еще далеко, она устала, уснуть девушка все же не смогла. Тутмос не настаивал, чтобы она надела платье. Когда Ахмес завела об этом речь, он бесцеремонно оборвал ее. «Пусть ребенок носит, что хочет. Еще рано навязывать ей атрибуты взрослой жизни. И я не хочу, чтобы что-нибудь портило ей удовольствие от занятий. Я все сказал». И Ахмес, получив отпор со всех сторон, с больной головой вернулась в свои покои, но досаждать просьбами и сидя не стала. Наверное, богиня занята более важными делами, иначе она давно бы уж ответила на ее мольбы, — решила женщина. Хатшепсут, полуногая и растрепанная, продолжала бегать по дворцу и саду, становясь все более необузданной и экзотичной в своей красоте, точно ее любимый цветок голубого лотоса. В классе она вместе с Менхом, Юсерамоном, Хапусенебом, Тутмосом и другими набирала с ума, а на плацу усваивала совсем другие уроки. Как поразить цель на всем скаку, как бить точно в сердце, как обмануть противника ложным выпадом и предугадать его следующий шаг. В испепеляющую жару Хатшепсут любила стоять под навесом и смотреть, как идут учения. Пыль клубится. Солдаты в кожаных доспехах в ответ на отрывистые хриплые команды командира разворачиваются строем, так что глаз не оторвать. Солнце отражается в наконечниках копий, сверкает в выложенных золотом щитах. Прямая, натянутая, как тетива, в короткой набедренной повязке и с босыми ногами она так хорошо вписывалась в этот пейзаж, что издалека впрямь казалась не царевной, а царевичем, который пришел инспектировать своих людей и с неколебимой серьезностью наблюдает, как они приветствуют его поднятием копий. Хатшепсут наслаждалась жизнью. Каждым мускулом своего безупречного тела девушка рвалась к выполнению поставленной задачи, даже если цель расплывалась перед глазами, а мужчины вокруг перешептывались или, напротив, одобрительно покрикивали. И она всегда знала, что где-то рядом, расставив ноги и уперев руки в могучие бедра, стоит ее отец, готовый похвалить и ободрить. Дни шли, посвященные богам. Праздники наступали, потом проходили. Вслед за ночью слезы, река неизменно выходила из берегов, а Египет месяц за месяцем пел ей свою восхищенную песнь. Однажды утром в месяце тот, в холодной предрассветной тьме, когда Хатшепсут еще крепко спала, свернувшись калачиком под одеялом в тепле жаровин, ее разбудил отец. Она почувствовала, как его рука легла ей на плечо, и легонько ее встряхнула, и тут же проснулась. Она плохо его видела. Крохотной искорки ночника едва хватало, чтобы разглядеть его громоздкую, укутанную в плащ фигуру, и вся дрожа она села на постели. Фараон прижал палец к ее губам и жестом велел подниматься. Она повиновалась, хотя ее голова еще была полна уютных снов. Ее рабыня куда-то испарилась, и она стала нашаривать, чтобы ей надеть. Отец сунул ей в руки шерстяной плащ и пару сандалий. Она тут же обулась, завязав непослушными пальцами тесемки, и укуталась плащом от холодного утреннего воздуха. Отец вышел из комнаты. Она последовала за ним, и только тут удивилась происходящему. Когда они на цыпочках прошли по коридору и через отдельную дверь вышли в ее собственный огороженный садик, отец остановился. Звезды еще сияли в черном небе, и пальмовые деревья у реки на некотором отдалении казались на его фоне мазками более темной краски. Ветер своими ледяными пальцами забрался под ее плащ и холодил кожу, а она терпеливо ждала объяснений. Фараон нагнулся к ней и зашептал: «Мы отправляемся на небольшую прогулку. Ты, я, твоя мать и Инени, но никто не должен знать, куда. Поедем за реку. К мертвым». Ей показалось, будто она чувствует, как они толпятся вокруг, в исполненных из вечной задумчивости предрассветных сумерках, наблюдая за ними. «Дальше. Не очень далеко, но нам придется самим править своей лодкой, и носителей шатра тоже не будет с нами, так что надо выходить, пока еще прохладно, чтобы вернуться к началу дня». Он круто повернулся и зашагал по дорожке вдоль кустов. И она пошла за ним, тихо и мягко, точно крадущаяся кошка. Один раз их окликнули, но тут нетерпеливо оттолкнул преграждавший им дорогу копье и скинул капюшон, обнажая тяжелые черты. Солдат в замешательстве поклонился, но они оттолкнули его и скользили дальше. Аллея скоро свернула направо, и они оказались у причальной лестницы, нижние ступени которой лизали волны, неспешно и шелковисто вздымаясь, опускаясь в свете ущербной луны. Две фигуры в плащах с капюшонами ждали их внизу, вкачавшейся на волне лодочки. Без долгих церемоний Тутмос подхватил Хатшепсут и кинул ее вниз. Ахмес поймала дочь и усадила на дощатые сиденья, кое-как прибитые поперек лодки. «На воде со мной всегда что-нибудь случается», — подумала Хатшепсут. Тем временем Тутмос взял из рук Инени шест и одним могучим движением оттолкнулся от берега. Сняв плащ, он бросил его на дно лодки, потом снова взялся за шест. И Хатшепсут с трепетом следила за каждым его движением, ибо ей никогда в жизни не приходилось видеть, чтобы ее отец делал то, чем обычно занимались рабы. С похожим на тревогу чувством она вслушивалась в его глубокое ритмичное дыхание, видела, как ходят мускулы у него на плечах. «Что мы делаем ночью посреди вздувшейся реки? Что стряслось? Мы что, убегаем? Может быть, на Египет напали?» Но Хатшепсут знала, что это не так, потому что Тутмос никогда бы не побежал, а вступил бы с врагами в битву. Когда она уже начала дремать под мягкое покачивание и плеск волн, отец выскочил из лодки и подтянул ее к ступеням мертвых. Здесь перечаливали и Неферу, и ее бабка, и маленькие царевичи. Хатшепсут мелко задрожала от суеверного страха, когда ее подняли с сиденья и опустили на серый холодный камень. За ней последовала мать. И Нэнни передал Тутмосу плащ и легко ступил за ним на берег, где обмотал причальный канат вокруг специальной тумбы. Потом, ни слова не говоря, двинулся впереди маленькой процессии.